У нас случались долгие розыгрыши мяча, и если бы не мои неуклюжие, слабые подачи, кто знает, каким бы оказался финальный счет. Я видел, что Артур дышит все с большим трудом, все чаще утирает пот с лица, все больше и больше запаздывает с передвижением по площадке. Было очевидно, что животик, торчащий под его теннисной рубашкой, начинает давать о себе знать. Не так-то легко таскать солидный лишний вес, бегая по корту взад-вперед. Ноги Артура явно начинали слабеть. С самого начала второго сета я решил как можно дольше разыгрывать каждое очко, удлиняя тем самым время нашего матча, что рано или поздно должно было измотать моего противника. Я начал играть более консервативно, что ли, посылая мяч не сильно, но точно, и постоянно меняя его направление, что заставляло Артура тяжело пыхтя бегать из угла в угол по всей площадке. Моя оборонительная тактика начинала приносить свои плоды, и я, ведя в счете 5-4, почти выиграл второй сет. Однако слабая подача подвела меня еще раз в самый критический момент, когда, разыгрывая финальное очко, я два раза подряд послал мяч в сетку. Артур немедленно воспрянул духом, перевел дыхание, собрал угасающие силы и, выиграв несколько последних очков, триумфально закончил матч победным криком, вспугнув стаю ворон, сидевших на деревьях. Обежав сетку, он подарил мне радостное потное объятие и громогласно объявил, что наша игра войдет в историю тенниса второй сталинградской битвой. «Никогда бы не подумал, что победить тебя будет так трудно», — сказал он, вытирая лицо полотенцем. «Когда мы начали игру, я был уверен, что ты никогда не держал в руках ракетки». «Пошли выпьем шампанского. Надо отметить исторический матч». После того, как мы приняли душ и переоделись, Артур открыл бутылку и бросил в бокалы по клубнике. «Как в Уимблдоне?» — весело рассмеялся он. Мы выпили, налили еще по одной, и хозяин дома, пришедший в великолепное расположение духа, предложил устроить для меня экскурсию. Начал он со спальни, где стояла огромная круглая кровать, которая, повинуясь электрическому пульту, могла крутиться, вибрировать, трястись и создавать волны. — Да, — сказал мой гид, почесывая лысину. — Что ни говори, в постели Сандра не знала себе равных. Но в то же время, насколько мне известно, она не пропустила ни одной воскресной церковной службы. «Если бы не было моральных запретов, — любила повторять моя жена, — не было бы и наслаждения их нарушать. Пошли, я покажу тебе ее коллекцию платьев. Нет, это меня расстроит. Лучше иди сюда, в мой гардероб». То, что Артур назвал гардеробом, оказалось обшитой пахучим сандаловым деревом комнатой величиной в половину тюремного сибирского барака. «Чувствуешь запах? Он отпугивает моль и всяких других насекомых». Артур гордо прошествовал вглубь. «Это стена для рубашек, носков и белья. Это для костюмов и пиджаков. Как в делах, так и в одежде я люблю систему и порядок. Обрати внимание, ничего случайного. Все подобрано по цветовой гамме». Никогда и нигде прежде я не видела ничего подобного, а потому с удивлением взирала на ряды встроенных стенных ящиков, на каждом из которых было наклеено изображение рубашек в нем хранившихся. Дюжина голубых рубашек, дюжина белых, дюжина кремовых, в синюю полосочку, красную и так далее. То же самое с носками, черное, серое, коричневое. Галстуки всех возможных цветов и рисунков, с маленькими всадниками, лодочками, теннисными ракетками и мячиками, по крайней мере, сотни три шелковых шедевров. Ты не подумай, что я люблю модно одеваться, нет. Это все приобретено с практической целью. Я никогда не ношу ничего дольше одного дня, потом... Все это стирается, чистится и укладывается в глубину ящика. На следующий день я беру новую рубашку или пару носков только из первого ряда. В таком случае одежда и белье не снашиваются годами. Экономика — корень жизни. Единственная моя слабость — галстуки. Некоторые из них сотканы специально для меня, и это, конечно, не очень дешевое удовольствие. Я могу позволить себе небольшую роскошь, а? Артур подтолкнул меня к выходу из гардероба. Мы прошли по коридору и оказались в новом помещении, пахнущем уже не сандалом, а бензином. В огромном гараже, где было машины 20... Все на подбор, гоночные или полугоночные, с открытым верхом и закрытым, старинные и сверхсовременные, но все неизменно красного цвета. Сюрприз! Сюрприз! Ты думал, что я ограничусь галстуками? Я не так прост в своих вкусах, в отличие от Сандры. Я коллекционирую не картины, а машины. Но если шелковые тряпочки — моя слабость, то машины и лошади — моя сила. Это скорость, это бизнес, это большой денежный приз в конце длинной дороги. Я не отдаю машины, как вышедшие из моды галстуки, в армию спасения. О, нет! Это капиталовложение. Каждый из этих автомобилей через 10 лет стоит намного дороже, чем я его купил. Каждая из моих лошадей в течение своей жизни зарабатывает мне деньги как на скачках, так и вне их, на разводе новых чемпионов. Деньги, деньги, деньги! Кто сказал, что деньги не могут купить тебе счастье? Чушь! На них всегда можно купить множество вещей, делающих тебя счастливым. Артур потратил на доказательство своей теории весь уикенд. Мы, как говорится, гуляли. Ели в роскошных ресторанах, пили самые дорогие вина, смотрели матч Пола, где наездником на одной из его лошадей был купленный им знаменитый аргентинский игрок, и, конечно, продолжали наше единоборство на теннисном корте. Мой щедрый и гостеприимный хозяин на спортивной площадке становился совершенно другим человеком. Он просто не мог позволить себе проиграть. Чем больше сопротивления я ему оказывал, тем злее и беспощаднее он со мной боролся. Чем выше поднимался уровень моей игры, тем труднее давалось мне каждое выигранное очко. Несколько раз в самые решающие моменты я замечал, что он жульничает, крича «аут», когда пущенный мной мяч попадал в линию, а то и просто в корт. Конкуренция на теннисной площадке имела для него ничуть не меньшее значение, чем в бизнесе. У американцев Вообще есть врожденная страсть бороться за победу, желание выиграть во что бы то ни стало, национальная страсть, будь то спорт, биржа, телевизионное шоу или просто покер. Победа — символ Америки. Поражение — памятник позора. Может быть, поэтому 4 июля — День независимости. Считается самым большим праздником, который отмечается с огромным энтузиазмом, неподдельной радостью и фейерверками по всей стране. Обычно в этот день люди устраивают долгие пикники и барбекю с гамбургерами, сосисками, цыплятами и стейками, но Артур решил, что этим летом он превзойдет все и вся. «Ник!» В этом году праздник независимости имеет для меня особое значение. Я буду праздновать собственную независимость от женских оков, мою свободу от Сандры, мое освобождение от негритянского рабства. Скажи честно, мы теперь друзья. У тебя с ней что-нибудь было? У меня засосало под ложечкой, но я ухитрился, посмотрев в глаза Артура, твердым голосом произнести: «Нет, абсолютно ничего». «Ха! Странное дело! Со всеми остальными художниками у нее всегда были романы. Может, просто не успела? Мне, правда, уже безразлично, но все-таки признайся, неужели...» «Мастерица не дала тебе отведать ее коронные штучки?» «Артур, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Поклянись». «Клянусь. Одно из самых главных правил московского андерграунда было никогда и ни в чем не признаваться. Это вбито в меня на всю жизнь». «Я верю тебе, единственный, несоблазненный моей женой друг. А теперь пора начинать празднование. Сначала мы едем в Пальму, на ужин приглашено несколько знакомых, потом только ты и я летим на вертолете в Нью-Йорк смотреть на фейерверк вокруг статуи свободы из окон мира. Гулять так гулять, что ни говори, сегодня праздник независимости».